Глава 13. С утра наша артиллерия беспокоила немцев. Над лесом с тревожными криками кружились стаи птиц. Накануне полевой походный госпиталь отправил больных и раненых в тыл. Палатки свернули во вьюки. Алексей Гордиенков должен был уехать с последней машиной. Однако, как его ни искали, ничего, кроме изломанных костылей, валявшихся под елкой, не нашли. Перед этим у Алексея с Ниной произошла размолвка. «В тыловой госпиталь не поеду», — заявил Алексей. «Куда ж ты денешься с такой ногой?» «Подумаешь, рано. Кость цела. Брошу костыли, и все, подживет и так. А приказ полковника не имеешь права. Попрошу разрешения». Выслушав просьбу Алексея, Даватер снял трубку и, потребовав к телефону Нину, спросил. — Вылечили лейтенанта? — Не закрылось? — Значит, плохо лечили. Даватер повесил трубку и пожал плечами. — Медицина протестует. Все, придется ехать лечиться. Можно было сказать полковнику как-нибудь иначе, вернувшись от Даватера, мрачно говорил Алексей Нине. — Обманывать я не умею. — Да я тебя и не прошу, и не проси. Нина присела на пенек. — Собирай вещи. — Не командуй. Алексей наступил сапогом на костыль, с хрустом переломил его, потом проделал то же самое со вторым и бросил обломки под елку. — Что ты делаешь? — крикнула Нина. — Спешился. Прихрамывая, Алексей пошел по тропинке в лес и даже не оглянулся. А Нина и не окликнула. В госпиталь он больше не вернулся. Приказ о выступлении был уже отдан, ждали только сигнала. На другой день, подходя к лагерю разведчиков, Нина встретила на тропинке Яшу Воробьева с котелком в руке. Заметив ее, Яша хотел было свернуть в кусты, но Нина его окликнула. — Лейтенант здесь? — спросила Нина. — Какой лейтенант? Воробьев смотрел на Нину невинными, непонимающими глазами. Еще с вечера Шаповаленко перевязал Алексею рану, наложив на нее какой-то лекарственный лист, а Саласкин и Торба завьючили его коня. Сообща решили, что из-за болячки оставаться не следует. О том, что он остался в эскадроне, Гордиенков велел пока молчать. И вот Яша нес Алексею обед. Из котелка выглядывала куриная нога, сверху на блюдце лежали яйца. «Не знаешь, какой лейтенант? Вот те Христос не знаю, товарищ доктор. Ведь у нас тут лейтенантов-то разве один?» — уклончиво отвечал Яша. «Извините, тороплюсь». Нина поймала его за рукав. «А обед кому несешь?» «Да вот себе хлебово маленько сварил. Вы у ребят спросите, может, они знают. Вот они за теми кусточками картошку варят. Саласкин свои стишки читает, в газете напечатали, мировые. Вы пройдите, может, они видели». В лагере разведчиков кони уже подседланы с полным вьюком. Шалаши и пирамиды опустели, оружие все на плечах. Кругом валялись разбитые патронные ящики, на колу висела немецкая каска с простреленной свастикой. Торба подкидывал в костер дрова. Саласкин и Павлюк чистили картошку. Шаповаленко сидел на ящике и что-то писал в тетрадке. Костер горел плохо, только дымил. Захар, наклонившись, пытался раздуть огонь, захлебываясь дымом, отворачивался, морщился. Последние дни Захар ходил мрачный и злой. Анюта прислала ему такой ответ, что он даже не знал, что и думать. «Приедешь, тогда узнаешь». Шаповаленко закрыл тетрадь, сунул ее за голенище. Внимательно осмотрел котелок, в который Саласкин положил картошку, заметил хозяйственным тоном. «Порезать надо». «Кто затеял варить?» «Ты», — ворчал Торба. «А сам сидит, як писарь, да еще учит. Барабули захотел». «В бой идешь, краще заправиться треба. Патронов побольше и сюда». Шаповаленко показал на живот и на карманы. «Думаешь, не пробьет?» — усмехнулся Захар. «Часом попадешь на тот свет, будешь из кармана барабули доставать и исты. А то колысь там райский аттестат форменный дадут». Заиграл веселый смешок, но тут же оборвался. Подошли Нина и Яша Воробьев. Яша шел сзади и делал хлопцам таинственные знаки. «А у вас тут весело», — поздоровавшись с казаками, проговорила Нина. «Тише, товарищ военфельдшер. У нас Филипп завещание сочиняет». Торба, сдерживая смех, наклонился к костру. «Чистые портянки надел», — заметил Саласкин. «Осталось закусить поплотнее, и на тот свет готов». «Треплется, як балабошки». Шаповаленко укоризненно покачал головой. «Тошно слухать. Язык, як добрая шабля, а селенки півфунта. Це мой земляк», — Филипп Афанасьевич показал пальцем на торбу. «Сила у него, як у великого дурня, а ума не хватает костра распалить. Вин смеется, що я пишу». «А может, вы, господин вахмистер, мемуары сочиняете? Меня там не забудьте», — не унимался Саласкин. «За раз я на войне», — продолжал Филипп Афанасьевич, — «а думка моя о мирной жизни. Почему Филипп Шаповаленко добровольцем пошел? Потому что он воюет за мир и должен писать о мирной жизни. А этот мне еще о каких-то мемуарах толкует. Тьфу! Варил бы скорее картошку». «Верно», — поддержала Нина. «А то лейтенант у вас вторые сутки не евший сидит». «Ну уж нет. Вчера я ему курочку...» «Филипп!» — крикнул Торба. «Глянь, кони там не отвязались?» «Где спрятали?» — решительно спросила Нина. «Показывайте». «Я ему курочку в госпиталь возил, понимаете?» Шаповаленко пробовал вывернуться. «Вы, Филипп Афанасьевич, не юлите». «Куда Воробьев пошел? Тут не до шуток. Если узнает полковник Даватор...» «Никто не узнает. Никакий полковник», — под свирепым взглядом Торбы заявил Шаповаленко. «Нельзя ему оставаться, товарищ военфельдшер. А рано еще заживет. Устроим все, как полагается. Нас еще ни один цыган не обманул». «Кого это вы тут обманывать собираетесь?» Из кустов вышли Даватор и подполковник Карпенков. Все быстро повскакали с мест. После длительной и неловкой паузы Торба кинул руку к кубанке и гаркнул во всю мочь. «Товарищ полковник! Разведчики, смирно! Товарищи разведчики!» Он запнулся и замолчал. «Ну-ну!» — Даватор ободряюще кивнул ему головой. Но робость перехватила горло Захару, точно костью подавился. Все слова вылетели из головы. «Растерялся трошки», — смущенно пробормотал Торба. «А вот так, случайно, немецкого полковника встретишь, тогда что?» — «А там побачим, товарищ полковник», — отвечал Захар. — «Побачим», — прищурив глаза, повторил Даватор. — «Смотри, как нужно рапортовать. Ты будешь полковник, а я младший сержант, командир отделения». Даватор с кавалерийским шиком под смех и одобрительные возгласы отдал Торбе положенный рапорт. Потом спросил Шаповаленко. — «Ты, Филипп Афанасьевич, кого надуть собирался?» «Да тут, товарищ полковник, дело одно», — замялся казак. «Он нам рассказал, как цыгану коня променял», — вмешалась Нина. «Обмануть меня хотел чертяка», — начал Шаповаленко, обрадованный неожиданной поддержкой. «Ну и как?» — не поднимая головы, спросил Даватор. «Куда там? Чтоб меня, да я...» «Конечно, тебя, старого запевалу, на коне не объедешь. Ты кого хочешь с ума сведешь, тем более при помощи военфельдшера Селезневой. Вот лейтенант Гордиенков начал уже костыли ломать. Вы помогли ему?» Даватор в упор посмотрел на Нину. «Честное слово, сам», — растерялась Нина. Обернувшись к Карпенкову, Даватор сказал. «Запишите военфельдшеру 5 суток ареста и Филиппу Афанасьевичу тоже, чтобы не обманывали и уважали приказы командира. А лейтенанта Гордиенкова, где он у них тут скрывается, под ружьем отправить в медсанбат. Даватор поговорил с казаками, осмотрел вьючку, полоскал коней. Как ни в чем не бывало, шутил. Взял на поверку 5 автоматов, выпустил несколько очередей. Смотрите, какое могучее оружие нам рабочие делают. В 1000 раз лучше немецкого. Разве мы имеем право плохо воевать? — сказал он казакам на прощание.